Глава шестая. Июльский зной раскалил белую дорогу так, что Нелли было горячо ступать по ней в тонких туфельках. На полдороге к дому мелькнул маковым цветом сарафан Катька. Увидя Нелли, девочка махнула рукою и помчалась быстрее. Нелли же и не подумала прибавить шаг. «А я как раз тебе навстречу». «Зачем?» «Не обижайся на меня. Золото мое самоварное». Катька сверкнула зубами в улыбке. Снова была она такой, как всегда, бесшабашной и веселой. «Право, не знаю, что на меня нашло, только никак мне нельзя было иначе». «Так чего ты за мной побежала?» — повторила Нелли все еще холодно. — Да лучше б тебе домой идти. — Зачем? Нелли вздохнула. — Скучно там. Еще гостя занимать придется, а он мне не нравится. — Не придется, — Катя усмехнулась. — Во флигельке крючка поместили, чтоб не шастал по дому. — Так там никогда гостей не селят. Неудобно там. — Таких селят, чтоб уши не распускал. Барин сам распорядился. Странно все это. Как бы еще странней не сделалось. Катя взглянула на Нелли с непонятной задумчивостью. Поспешим-ка, ласточка моя, право поспешим. Окна в гостиной были уже расшторены, балконные двери распахнуты настежь. Маменькины пяльцы с вышивкой, начатые еще до смерти брата, снова вынуты на белый свет. Но Елизавета Федоровна не вышивала, а в сдержанном волнении ходила по комнате. Папенька сидел в креслах, склонясь вправо, подперев щеку кулаком, покоящейся на подлокотнике руки. Нелли вошла, сделала книксен. Мать рассеянно кивнула. — Жалко маменькиной памяти, Лиза! — проговорил Кирилл Иванович, скользнув по Нелли невидящим взглядом. — Уж как ей дорого было, помнишь? Нелли тихонько присела на атаманку в уголке. — Что ж поделать, милый? Гомаров все мечтал насчет Грачевки с пограничным леском. — Тихо, — сказал отец. — Выскочка, вишь, хочет все поставить на широкую ногу. Может, уступить Грачевку-то, Лиз? Но, Сириль, это противно человечеству. Голос Елизаветы Федоровны гневно зазвенел. Крестьяне наши доверены нам Господом. Нам ответ держать за их благополучие пред престолом Всевышнего. Продать людей, словно бессловесную скотину, и в чьи руки? В руки плебея, не ведающего долга и чести. Разве не слыхал ты, что Гоморов самодур, что в имении его делаются беззакония? Сердце твое всегда справедливо, голубка. Отец вздохнул. Но пойми мою слабость. Я вижу, вижу твои чувства, милый, но не сделаемся эгоистами. Подумай. В высшем смысле этого всего лишь горстка мишуры, блестящие побрякушки, созданные на потеху взрослых ребят. Разве можно сопоставить их с судьбами человеков? Единственно это важно. Драгоценности, деньги — все пустое. Довольно уж и того, что первенец мой оборвал жизнь как язычник. Из ложного стыда. Теперь мне надо, чтобы супруг принес людям беду из ложной сентиментальности? Разве без этих побрякушек? Забудешь ты, мать? Елизавета Федоровна поднесла к лицу платочек и горько зарыдала. — Лиза! — Кирилл Иванович вскочил и метнулся к жене. — Лизонька, ангел мой, не станем ссориться в горести. Наша вина, коли не сумели мы воспитать сына, чтобы всегда он знал, мы готовы остаться без куска хлеба, лишь бы он был жив. Ты права. Как всегда. Будь по-твоему. Коли этот Венедиктов заинтересован в наших драгоценностях, продадим ларец, бог с ним. Долг это покроет с лихвой. Что ты здесь делаешь, Нелли? Нет, не уходи, дитя. Обними мать. Скажи, что мы с тобою постараемся не чинить ей огорчений. Нелли подошла, не чуя под собой ног, словно ступала во сне. Отец, обнимая мать одной рукой, привлек другую за плечи Нелли. С минуту молча стояли они, обнявшись. Может, и Нелли скажет мне, что не хочет расставаться с бабкиными камнями? Сквозь слезы спросила Елизавета Федоровна. Может, у моей дочери суетная душа? Нелли молчала. Оглушивший ее удар был слишком силен. «Не наговаривай на свое дитя, радость моя!» — воскликнул отец. «Нелли добрая девочка и вовсе не суетна. Ведь тебе не жаль драгоценностей, Нелли? Бедное дитя, она ничего не понимает. Не должны мы были, Лиза, говорить при ней. Она побледнела. Вот, видишь ли, доченька, брат твой проиграл в карты большие деньги. Так случается с молодыми людьми. Сперва им везет в игре, затем фортуна отворачивается. Тогда юноша начинает играть в долг в надежде отыграться, но мало кому удавалось поправить таким образом беду. Делается только еще хуже. И вот когда долг стал очень велик, брат твой огорчился, что довел нас до убытков. Видит Бог, мы простили бы его вину. Но что сделалось, то сделалось. Долги надо платить, дитя. И мать твоя права. Должны мы быть довольны тем, что можем расплатиться, не причиняя горести нашим крестьянам. Для этого надо продать ларец твоей бабушки. Теперь ты все поняла, дитя? Да, папенька. Нелли не услышала собственного голоса. «Моя маленькая Нелли!» Елизавета Федоровна опустилась на пол и пылко заключила дочь в объятия. Нелли уткнулась в ее волоса, пахнущие фиалковой пудрой. «Прости, прости, что сейчас я тебя обвинила. Тебе ведь не жаль камней?» «Нет, маменька», — ответила Нелли тихо. Ей вправду не было жаль камней и не было жаль даже себя, поскольку она знала, что не сможет жить без ларца. — Ну и покончим на этом, — решительно произнес Кирилл Иванович. — Уже я постараюсь договориться побыстрей. Арест ушел от нас, уйдут и драгоценности, а мы должны жить дальше и любить друг друга. Благородный мой друг! Елизавета Федоровна слабо улыбнулась мужу. Мне легче, когда ты со мною рядом. Бог судил нам быть рядом в горести и в радости. Елизавета Федоровна поцеловала Нелли в лоб и поднялась, оправляя юбки. Сириль! С печальной улыбкой сказала она негромко. «Помнишь ту песенку? Когда родился Арестушка, ты ее сложил для меня. Помню, помню, Лиза». Кирилл Иванович улыбнулся и сел за клавикорды. Нелли, не в силах сдерживаться, скользнула на балкон и обеими руками ухватилась за чугунную решетку. Купы старых лип затуманились от слез. За спиною послышалась музыка. Под нимбом нитяным, крючком плетенным, лицо склоняй над ним новорожденным, запел Кирилл Иванович приятным своим, хотя и не сильным, баритоном. Струится кисия из золотого кольца. Рука твоя — качанье дома, качанье скорлупы, качанье мира под нимбом нитяным, благ сон кумира. Они лучше всех на свете, мои любезные родители, — думала Нелли, вглядываясь в размытую слезами даль. Но отчего? Отчего мы такие чужие друг другу? Я ведь люблю их, но я не такая, как они, вовсе не такая. Если б я думала по-французски, а не по-аглицки, а и то можно было бы нам найти переводчика, но переводчика нету и не может быть. Струится кисия, и ленты плещут, и крыльями твоя любовь трепещет. Они лучше меня, — размышляла Нелли. Маменька сроду не стала бы подслушивать, почтя такое дело за низость. Они добрые, а я не очень. Но если я начну рассказывать им, что разговариваю с камнями, они немедленно пошлют за доктором Петром Никодимовичем. Они решат, что у меня бред. Они не могут решить иначе, потому что не могут поверить в язык камней. Не могут, и все. Им было бы очень плохо, если бы они в такое поверили. Да, Лизок, пи-то из меня не вышло. Эка, размер несуразный, аж одно слово вылезло в начало строки из конца. Все равно, была я рада этой песенке, так рада. Сколько лет прошло, Сириль... А ты все так же молода, Лиза. Помнишь, в Петербурге тебя прошлым летом военные приняли за сестру Ареста? Так и остались при мнении, что вы затеяли розыгрыш. Не сдерживай слез, голубка. Они целят сердце. Пойду, пойду, займуся бумагами. Ступай, дорогой. Нелли, ты пойдешь со мной в плодовый сад? Я догоню, маменька. Мне надо к себе в комнату. Если б я могла им объяснить, если бы могла. Либо пошлют за доктором, либо хуже, почтут корыстной выдумкой. Но никакие другие камни на свете не могут заменить мне этих. Другие чужие, они не отзовутся, не расскажут, а эти свои кровные. Все тайны живших до меня Сабуровых они сами хотят отдать мне. Мы одно целое, я и эти камни. Бабка поняла. Она, наверное, была такая же, как я, но что делать? Ларец покинет дом, и я не могу этого предотвратить. Ну, никак не могу. Унести их сейчас, закопать в лесу. Нельзя. Ларец будут искать, либо его найдут, либо родители продадут грачевку. Они станут тогда несчастны, и они, и крестьяне, уж довольно, довольны им несчастьей. Я не могу мешать продать ларец. Надо бы сделать что-то другое, но что, что? Слезы высохли, и ноги уже не подгибались. Нелли менее всего хотелось идти в самую скучную часть сада, носить корзинку следом за маменькой, снимающей тоненькой рогатиной первые яблоки. Родители не соблюдали яблоневого спаса, но ничего. Скучное это занятие отвлечет и успокоит ее немного, а затем она сможет уединиться и подумать. Хорошенько подумать.